Шишупал. Чтобы пройти между деревьев, путешественники разошлись в разные стороны. Но даже сейчас, когда деревья за пределом лагеря стали расти реже, земля была по-прежнему густо оплетена корнями. Осторожно переступая через них, Шишупал выглядывал девятипалого мальчишку. Дантавакру по-прежнему не было видно. Вокруг все замерло, и слышался лишь шум дыхания Шишупала, звук его шагов и похлопывание меча по бедру. Мальчишка замер, снял с плеча лук из оленьего рога и одним плавным движением натянул его. Шишупал увидел, как Эклавия выложил на тетиву 5 длинных стрел с каменными наконечниками и прищурился, что-то выглядывая в темноте. Шишупал проследил за его взглядом, разглядев расположенную на отдаленном дереве мишень. Пение тетивы, и первая стрела ударила в цель, а вторая расколола первую. Шишупал много раз видел, как это делали великие лучники, но у них всех было по 10 пальцев. Представление окончено. «Мне только не хватало, чтобы меня поймали за подглядыванием за мальчишками», — мрачно подумал Шишупал. «Это было прекрасное представление», — сказал он. «Это было искусство». Мальчишка поклонился. «Эклавий весьма польщен. Вы ведь подарите ему возможность выглядеть более презентабельно, дабы никто не мог сказать, что Валка — дикари». И, склонившись над своей сумкой, он принялся рыться в ней, пока не достал тонкую рубаху из кроличьей шкуры. Шишупал на мгновение смутился, хотя так толком и не понял, из-за чего. Из-за того ли, что Валка говорил на высоком санскрите в третьем лице, или из-за того, что на нем была рубашка из кроличьей шкуры. Однако Эклавия выглядела достаточно невинно, хотя для мальчишки его возраста жилистые руки у него были развиты сильнее, чем обычно бывает у лучников. На теле виднелись множественные следы от ушибов. Синяк на ребрах, вероятно, оставшийся после безрассудного прыжка Дантавакры, темнел фиолетовой орхидеей. «Бесконечный поток извинений за то, что заставил вас ждать», — сказал мальчишка, натягивая перчатку на искалеченную руку. «Господин Шишупал, если Эклавий не ошибается». Шишупал кивнул. «Думаю, это я должен благодарить тебя за то, что ты научил моего брата талике смирения». Мальчишка рассмеялся. «Сегодня удача улыбнулась Эклавию. Атака с конем была весьма доблестна, и он почти превзошел Эклавию, хотя, конечно, не силой, а темной магией, посылающей громовые облака неожиданности. Эклавий готов признать, это было весьма незаурядно». «Но тебе удалось вывернуться прямо при падении. Гибкость долгое время была женой Эклавии». У Шишупала возникло неприятное чувство, что этот парень от звонка до звонка отмотал срок в театральной труппе. Впрочем, у него были проблемы и поважнее. «Ты ведь больше не пересекался с моим братом?» «Ни разу после соревнования. Неужели Дантавакра отсутствует?» Шишупал решил ему довериться. Данту никто не видел с тех пор, как он напился в старом Борове. «Ах, опьянение! Крайне неосмотрительно. Эклави сожалеет о его последствиях». «Ты направляешься в свой лагерь?» — спросил Шишупал, отступая в сторону, чтобы дать ему пройти. «Эклави туда и направлялся, господин Шишупал, но совсем другим путем». Он указал в направлении, прямо противоположном тому, в котором находились другие лагеря. Казалось, он прочел мысли Шишупала. «Валки слишком низки для того, чтобы находиться рядом с ними, особенно когда они пьяны. На ночь им стоит оставаться подальше. Не желаете ли увидеть это своими глазами? Позвольте Эклави наслаждаться вашей компанией». Шишупал согласился, тем более что стоило проверить, что его брат действительно не заблудился в лагере Валок. Кроме того, этот необычный мальчишка казался глотком свежего воздуха по сравнению с теми темными аллеями разговоров, через которые его провела госпожа Раша. «Валка хоронят, когда они перешли первый год жизни», — ответила Клавья. «Прошу прощения», — Шишупал отступил на шаг. Хотя его мало интересовали святые вещи, он признался мальчишке, что ему было интересно, почему Валка оставляли своих мертвецов гнить на поле боя. Но, задав этот вопрос Эклавье, он совсем не ожидал получить такой ответ. «Жизнь Валки полна опасностей. Большинство лесных жителей погибают в брюхе стальных челюстей во время брачного сезона или в русле реки во время наводнения. Души не могут войти в загробную жизнь без похоронной песни, но и похоронная песня не может быть спета без тела, которое ее слышит». Так что наши самые сильные люди режут магию на стволах деревьев, плетут подпитывающие корзины и на полдня хоронят каждого ребенка, встретившего свое первое лето у корней дерева. Если ребенок выживет, Валка знают, что его душа была благословлена лесными духами и сможет после смерти отправиться в загробную жизнь. Если нет, это означает, что духи забрали песню ребенка, его хоронят, и значит, у него будут обычные похороны. Так что, когда взрослые Валка умирают на полях сражений, их души уже получили похоронную песню в младенчестве. Тело, которое остается после этого, лишь оболочка, дар воронам. Вероятно, на лице Шишупала отразился ужас, потому что Эклавья поспешил объяснить. Чужаку это должно показаться странным. Эклавья помнит, как армия императора взяла на себя смелость сжечь павших Валка после битвы при Говертхуне и получила взамен от лесного народа лишь смех. «Этот мальчик участвовал в той проклятой битве!» Шишупал почувствовал, как на него накатывает тоска. Он слишком хорошо знал, какой была битва при Говертхуне. Беспощадная резня невинных. Шишупал мог только надеяться, что Эклавий не был непосредственным свидетелем ужасов, совершенных Якшей. Стоит ли спросить его о Якше? Нет. Эти ужасные сцены, должно быть, были для него как нож в душу. Лучше не бередить раны. «Прости мое любопытство, Эклавий, но...» Он постарался перевести разговор на другую тему. «Как ты так хорошо управляешься с мечом и луком, несмотря на...» «Ты имеешь в виду, несмотря на неполноценность Эклавья?» Он помахал четырехпалой рукой в перчатке. «Да». «Нет, я имел в виду, несмотря на трудности. Эклавья не позволяет тому, что он не может сделать, мешать тому, что он хочет делать». «Достойно восхищения». «Так ты потерял большой палец из-за нападения животного или обморожения? Не возражаешь, что я спрашиваю?» Мальчишеское лицо Эклавья внезапно стало старше. «Животные благороднее, Шишупал. Беспокоиться стоит о людях. Скажем так, чем сильнее предательство, тем глубже рана». Он стянул перчатку, показывая культю, где раньше был большой палец. На шраме виднелась татуировка в виде медведя, а при взгляде на то, что осталось от пальца, не возникало никаких сомнений, что он был отпилен. «Кто сделал с ним это?» Именно поэтому Шишупал больше всего мечтал жить тихо и спокойно. В мире, где мальчишки оставались невредимыми, у женщин не было разноцветных глаз, а жрецы приносили в жертву только коз. Эклавья толкнул Шишупала локтем. «Не печальтесь об Эклавье, друг. Пусть Эклавья никогда не сможет быть столь же хорош, как и раньше, он благодарен за это. С полным набором из 10 пальцев у Эклавья не было бы врагов, которым можно было бы бросить вызов». Теперь, по крайней мере, у остальных есть шанс. Шишупал рассмеялся. «Очень скромно с твоей стороны». Эклавий родился со знаком смирения на левой ягодице. Внезапно он резко вскинул руку и оттолкнул Шишупала в сторону. Над их головами пролетел молот. «Убийцы!» — Шишупал обнажил кинжал. Эклавий засмеялся, помогая ему встать. «О, нет, обычные вечерние развлечения в лагере Валка. Здесь лучше держать глаза открытыми». Уставший, встревоженный и голодный, Шишупал плотнее закутался в плащ и опустил голову, настороженно наблюдая за шевелением в огромном, окутанном дымом лагере Валка. Любой неверный шаг здесь был опаснее, чем если бы ты решил помочиться на змею. Горожане считали Валка экзотическими варварами, но их цивилизация была намного древнее тех, кто так считал. Племена Валка состояли из многочисленных кланов, определить которые можно было по татуировкам Вада. Поговаривали, что эти татуировки изображали историю семей Валка. Смертельные дуэли между соперничающими членами клана были обычным делом, допускались и даже поощрялись. Когда-то Шишупала, как и каждого имперского солдата, подробно и тщательно проинструктировали по лесным жителям, и сейчас он мог различить кланы по штандартам, развивающимся над группами палаток. Он видел навевающее тревогу знамя, состоящего из более чем 200 могучих воинов клана Арджа, отличавшегося огромными шейными кольцами. Возможно, самым диким из кланов считался Эсерам, враг клана Нора. Его воины с раскрашенными лицами и странными кольцами в носу как раз танцевали под характерный барабанный бой. Многие прервали свой танец, чтобы коротко кивнуть Эклавье. Шишупал знала, что Эклавия относится к Норе. Представителей этого клана можно было отличить по костяным амулетам в волосах. Их лагерь находился в центре лагеря, а вокруг, в зачарованном хороводе, сновало множество мелких племен. Чужак бы назвал их всех лесными жителями или валка, но если подумать, это было просто удивительно, как императору удалось объединить эти враждующие племена, долгие годы соперничавшие друг с другом, под одним знаменем. Исторические размышления Шишупала были прерваны появлением огромного воина. Великан со спутанными волосами и человеческими скальпами, висевшими на шее, поприветствовал Эклавью и, преклонив колено, поднял над головой блюдо в качестве подношения. «Вождь, сегодня мы поймали длинного самбара. Первое приношение». «Превосходно, Таур. Твой санскрит становится все лучше. Пусть духи благословят тебя». «Но это большой самбар, а не длинный». Воин, который был выше Эклавии, по крайней мере, на 10 ладоней, покраснел. Эклавия же сбросил мешок на землю и взял порядочную порцию мяса. Таур тут же что-то сказал на лесном языке. Должно быть, речь шла о Шишупале, потому что Эклавия мгновенно повернулся к нему. «Господин Шишупал, вы, должно быть, голодны?» «Таур — легендарный повар. Отведайте кусочек, и вы будете просто очарованы». Огромный валка вручил Шишупалу подозрительно выглядящую колбасу. Пусть Шишупал и проголодался, но, глядя на человеческие скальпы на шее Таура, он понял, что никогда не будет настолько голоден. «Я поужинал, благодарю вас. Вождь? Я правильно понял?» «Исполняющий обязанности вождя», — поправил Эклавье. «Военный вождь клана Нора, Патре». «Вы сын Аваи. Приношу свои извинения, вождь Эклавье. Я не...» «О, чушь! Валка не верит в титулы, господин Шишупал». «Тогда просто Шишупал. Я слышал донесение. Твои солдаты высоко тебя ценят. Если бы только мой отряд был таким послушным...» «Это просто слухи», — отмахнулся Эклавье, пережевывая мясо. «Вероятно, это из-за отца Эклавье. Валки уважают кровь. Но если Шишупал говорит, что его солдаты непослушны, пусть просто убьет одного или двух, тогда остальные будут его уважать». Шишупал в ужасе отпрянул от него. «Моя работа — сохранять их жизни, а не убивать вождь». Эклавье пожал плечами, с наслаждением жуя колбасу. «Он явно шутит», — сказал себе Шишупал. Он оглядел лагерь, надеясь, что Дантавакры здесь нет. «Его тут просто разрубят на куски, и ни один оракул его не найдет». «Таур!» — окликнул его Шишупал. Повар-великан повернулся и с отвращением глянул на него. «Есть тут какой-нибудь чеди?» «Много чеди!» Шишупал проследил за его указательным пальцем и с удивлением увидел женщин-валка, уводящих мужчин из других отрядов Магадха в палатки и шкур. Здесь были мужчины из Аванти, Калинги, Каунтиса, Хихайса, Анупы и чеди. Его глаза расширились, стоило ему увидеть символ трезубца на некоторых плащах. «Женщины-валка свирепы», — хмыкнул Таур. «Они, нравятся горожанам. Они говорят, что горожане, ягнята, которым стоит поучиться». «И ты не остановишь их?» — спросил Эклавью Шишупал, потрясенный такой вульгарной распутностью. «Остановить женщину-валка, когда она хочет спариваться?» Эклавью фыркнул, чуть не подавившись мясом. Таур тоже засмеялся. Каждый смешок был подобен раскату грома. «Шишупал забавный». Шишупал не знал, что тут было такого забавного. Он уже собирался, как правитель чеди, устроить головомойку распущенным воинам своего народа, но в последний момент передумал. «После перемирия снова начнется война. Через год они могут все оказаться мертвы. И ты больше не их командир, помнишь? Пойдем внутрь, Шишупал. Может быть, твой брат в одной из палаток? Лучше подождать. Давай, давай». Шишупал не видел смысла сопротивляться. Пребывая словно в трансе, он последовал за Эклавией и Тауром. Члены клана собрались вокруг огромной, нанизанной на вертел красной туши самбара, подвешенной над ревущим огнем. Двое валка переворачивали мясо, и кровь и жир капали в огонь. «Ты не съешь ни кусочка, пока я не оседлаю тебя, Эклавья!» Волосы женщины, заплетенные в косы, диким каскадом не спадали на плечи, а между прядей, как и у Эклавьи, мелькали костяные амулеты. За пояс был заткнут метательный топор. На левое плечо было небрежно накинуто грубое одеяние, ничуть не скрывающее ее гибкую фигуру. Эклавия презирает ночь и демонические желания, которые она приносит вместе с женщинами. «О, духи, заберите меня!» «Духи могут забрать тебя после того, как я с тобой закончу», — рассмеялась она, а затем повернулась к Шишупалу. «У тебя большие руки. Я могла бы прокатиться на тебе после того, как закончу с ним. Или одновременно. Эклавия не сможет справиться со мной в одиночку». Эклавия обратил к нему почти умоляющий взгляд. «Не желает ли Шишупал присоединиться?» Шишупал сравнялся цветом с гибискусом, чувствуя себя Сураджмукхи, чьи ноги пытается раздвинуть Калявон. «Что здесь происходит?» Внезапно воздух распороли дикие крики, и они обернулись на звук. В лагерь, пошатываясь, вошел юноша, обводя палатки затуманенным взором. И вот тут же встретили копьями. «Он просто вовремя появился!» — подумал Шишупал, вознося благодарственную молитву своей счастливой звезде. «Эклавия, это мой оруженосец», — быстро сказал он. «Я покрыл бы себя позором, если бы с ним случилось что-то плохое». Эклавия свистнул, и охранники пропустили Маясура. «Ты держишь Ракшаса домашним питомцем?» — наморщил нос Эклавия. «Следи за своим горлом, когда будешь спать». Маясур нетвердой походкой направился к ним. Увидел Эклавию и подавился словами, забыв даже ответить на вопросительный взгляд Шишупала. Эклавия удивленно уставился на него. Шишупал подошел к оруженосцу и встряхнул его за плечи. «Мои извинения, мой господин. Господин Дентавакра был найден», — пробормотал Маясур. «Госпожа Раша просит вас поторопиться». «Где он?» «Лежит в канаве за таверной». Он окинул лагерь нервным взглядом. «Таверна, из которой он направлялся выполнять свою задачу». «Этого я...» Шишупал почувствовал, как закипает, но постарался сдержать себя перед незнакомцами. Так что он просто недовольно повернулся к Эклавье. «Долг зовет, Эклавья. Для меня было честью познакомиться с тобой. Не присоединишься ли ты завтра ко мне за ужином?» К тому времени, как эта женщина покончит с Эклавьей, его ноги уже никуда не смогут его нести. Договорить свою жалобу он не успел. Женщина Нора утащила его за собой. Уже направляясь обратно к повозке, Шишупал увидел, как госпожа Раша шагает к нему, зло выпитив подбородок. «Зачем тебе этот валка?» — требовательно спросила она, видимо, считая, что шепчет. «Вы что, потеряли рассудок, военачальник?» «О, ничего подобного, госпожа Раша. Это был всего лишь Эклавия, победитель соревнований. Фактически, он вождь, благородная душа, добрый юноша, хотя говорит забавно. Он просто...» «Да замолчи, ты дурак!» — приказала госпожа Раша. Требование оглушительно прогремело в зарослях, а грудь ее опала и поднялась, как империя. Все, кто был в пределах слышимости, обернулись, удивленные, увидев, как женщина ругает мужчину. «Я думала, ты собираешься на него напасть». «Напасть? На этого бедного мальчишку?» «Нет, нет, я хотел узнать о своем брате». Шишупал бросил на нее вопросительный взгляд. «Но я не ожидал, что вы будете о нем беспокоиться». «Большинство городских жителей не очень беспокоятся о лесных жителях. Вы весьма...» Шишупал попытался найти подходящее слово, потому что слово «добры» мало ассоциировалось с госпожой Рашей. «Внимательны», — наконец выдавил он. «Я беспокоилась за тебя, идиот. Нельзя, чтобы тебя убили как раз тогда, когда Джарасандх собирается отправиться в Панчал. Он воспримет это как еще одно свое долбанное предзнаменование, и мои планы будут разрушены». «Убили?» — Шишупал расхохотался. «О, госпожа Раша, не смотрите на меня так. Вам не о чем беспокоиться. Да, пусть обычаи валок и дикие, но на самом деле у них мягкое сердце. И этот мальчик...» Госпожа Раша подняла руку, призывая его к молчанию. И этот жест заставил бы замолчать даже гром. «Этот мальчик, ты безумный невежа! Этот мальчик, якши из Гавертхуна!»